который в будущем станет средоточием эссенции духа. Согласно трактатам, властелинами становились только после того, как полностью открывали меридианы стихии и замыкали два разветвленных русла меридианов. Замыкание истоков, если по-мудрому, словами из тех самых трактатов. Но я, выросший на сказках нулевого Арами Велори, отлично помнил, что многие этапы можно проходить одновременно. Правда, про предводителя и властелина я не помнил сказок, у мамы была лишь первая часть сказаний о начале жизни Рамы Велора. Но теперь я знал и то, что одновременно становиться воином и мастером — это не такое уж и большое дело. Таких идущих сотни тысяч что в Империи, что в Альянсе. Другое дело – возраст, в котором это сделал Рам Велор. Ну так и мне еще нет 20, а я уже использую эссенцию духа, пусть и не могу ее видеть. Не гений, подобный Раму Велору или Рейдвару, но вполне себе талант. Все возможно. Можно попытаться ощутить эссенцию, познать способ ее создания и без замыкания истоков. Вновь опустилась ночь, когда я полностью избавился от оплетки меридианов и ничего не сумел ощутить. Но я и не думал унывать, ведь не гений, а простой талант, который возьмет свое упорными тренировками и медитациями. Сейчас я полностью погрузился в себя, неспешно скользил по меридианам, наполнив их стихией духовной силой, омывал все тело потоками силы, одновременно втягивая в себя силу неба и наблюдая за тем, как сталкиваются и смешиваются в моем теле две силы. Нет, не вижу, не ощущаю. Переместился во второе средоточие, утвердился в самом его центре и потянул к себе духовную силу, заставляя ее наполнять средоточие, которое совсем не предназначено для нее. Что сказать, это было неприятно, болезненно. Одно время мне даже казалось, что средоточие словно надувается, не в силах вместить то, что я пытался в него впихнуть. Пришлось срочно наполнять, буквально трамбовать меридианы стихии, которую я изгнал из ее средоточия, но я своего добился. Средоточие, которое занимало немалую часть моей головы, едва не касаясь своими стенками узлов меридианов, сейчас поровну наполняло сразу две силы. Послушные моей воле, они закручивались словно водоворот, десятки и сотни раз чередуясь друг с другом, голубая духовная сила и синяя сила стихии воды. И я висел в центре этого круговорота шара, расслабленно, но внимательно вглядываясь в происходящее. Если где я и сумею обнаружить появление капель эссенции духа, то только здесь. Глава 12. Надеялся, верил, старался, но ничего не ощутил, не обнаружил, не заметил, зато на своей шкуре и своих меридианах выяснил, что придуманный мной водоворот не менее опасен, чем круговорот, а может быть и более. Что у меня случалось после круговорота? Болели меридианы, из пор кожи сочилась кровь, бедолага. Зато хотя бы средоточие не пыталось разорваться, и круговорот еще нужно было постараться ускорить, выжимая тело до предела, приложить для этого немало усилий. С водоворотом же, если сначала это я заставлял его вращаться и выходило с трудом, то затем он словно ожил, заворочился в средоточии, набирая скорость уже по своей воле, буквально обдирая стенки своего вместилища, а потом и вовсе попытался выйти за их пределы, а мне пришлось его усмирять. Оглядывая десятки новых шрамов внутри себя, я, как никогда, радовался, что нахожусь на территории искажения и мне не нужно использовать техники. Боюсь, половина из них я бы и не сумел использовать, вынужденный беречь меридианы от нагрузки. Тут и лечиться пришлось с оглядкой и перерывами. Так что утром в путь из мертвого леса я двинулся злой и раздраженный. Разумеется, я предполагал, что познание эссенции духа – это дело не одного дня. В конце концов, большая часть идущих тратит на это годы. Но, обидно, и ведь не первый раз у меня такое случается, не первый раз я упираюсь в какую-то преграду, в какое-то непонимание, в какую-то сложность на пути к небу. И что, разве это остановило меня в прошлом? Разве не стал я сначала воином, затем мастером, а после и предводителем? Не сумеет остановить меня и эта преграда. В конце концов, если созданный мной водоворот начал выходить из-под контроля, значит, это не просто никчемное упражнение, бесполезная выдумка, значит, в этот момент что-то же происходило в средоточии, только я пока не могу понять, что именно. Даже оценить, появилась ли дополнительная эссенция духа, не вышло. Но я ведь не остановлюсь на одной тренировке, верно? В общем, успокоить я себя сумел и уже не зыркал по сторонам в поисках зверей, на которых можно было бы выместить злость. Напротив, стал прокладывать путь так, чтобы по возможности избегать встреч. Я и так оставил за спиной след, который у любого вызовет одни вопросы. Мертвый лес, который истлевает черным пеплом на глазах. Не нужны мне эти сложности, я и так потратил немало времени на то создание, пора бы заняться тем, ради чего я сюда, вообще, пришел. Еще неизвестно, сколько там я провожусь. Как и предупреждала карта Нулара, полосы зелени и деревьев все чаще стали перемежаться песками, а затем окончательно исчезли. Передо мной раскинулись безжизненные невысокие барханы до самого горизонта и горы, нависшие в дымке над ними. Как там Нулар обещал деду, он у меня в песках предгорий проклянет тот день, когда решил нажиться, ну или что-то подобное. Так что уверен, сложности будут, как будут и сражения. Про них я, вообще, знал точно, ведь задание было довольно подробное, как и объяснение того, почему я иду один. Потому что именно так устроены многие опасные места внешних полей битвы. Как в обычных полях битвы, на двух из которых я был, не стоит сильному уничтожать слабых големов или зверей, так и здесь, на внешних, во многие места не стоит заходить большими отрядами. Внешние поля битвы не любят толп сектантов. Ну а то, что нынешние имперцы, это не они, доказывать уже некому. На расстоянии стали от поместья должны появиться големы и станет понятно, прав Нулар или нет. Я всмотрелся в горы, пытаясь определить расстояние до них. Пожалуй, мне удастся спокойно идти только до обеда, если лабиринт поместья не станет сильно петлять. Так и вышло. Вот я прошел на восток вдоль стены лабиринта, дошел до очередного перекрестка, тщательно нанес его на карту, свернул на север, к горам и едва успел сделать два десятка шагов, как ощутил дрожь под ногами. Началось. На ходу поглубже воткнул в песок флаг призрака и сделал 10 шагов вперед. К сожалению, бесплотность флага здесь не работает, но оно и к лучшему, я вот даже не представляю, как бы защитники империи, лишенные внешних техник, должны были бы искать бесплотные флаги сектантов. Может, конечно, и есть другие способы, но мне известен только один, с помощью техники сияния рассвета, коротко сообщил. Возможно, что они будут стремиться уничтожить твое вместилище, а не меня или тебя. Прикрывай мне спину и защищай свой флаг. Впереди, в десятках мест задрожал песок, расходясь кругами, словно передо мной была вода. Я впился взглядом в это зрелище, пораженный сходством бесконечного песка со своей стихией. Но удивление не помешало мне коснуться кисета и сжать руки на пронзателе. В центре каждого скопления концентрических волн песка появились серые овальные камни. Представляю удивление первых из тех, кто наткнулся на них. Камни, как же, 5 вдохов и камни окончательно поднялись из песка, открывая свою настоящую суть. Небольшие, невзрачные големы, слепленные по подобию каких-то то ли шакалов, то ли истощенных, мелких пантер. Еще вдох и они прекратили дрожать всем телом, открыли темные глаза и повернули головы ко мне. Я чуть присел, напоминая себе, никакой опоры, потому что нельзя, и ногу лечить долго, никаких когтей и панциря, потому как лечить руки тем более не хочется, поменьше покрова, потому что, если повезет, идти мне сквозь этих големов пару дней, и мне важна будет каждая кроха сил. Шаг вперед, пронзатель рвется вверх, ловя первого из големов в прыжке, крутануться на месте, сбрасывая его тушу с лезвия прямо в следующего голема. Шаг влево, выпад, единение сияет на теле, оплетая его синим рисунком, делая меня быстрым и сильным. Шаг назад, и когти голема рассекают пустоту. Пнуть его, вбивая в песок, через миг опустить под так пронзателя на хребет, крутануть древко, очерчивая вокруг себя круг стальной смертью и отгоняя на миг врагов. Этот миг я трачу на то, чтобы оглядеться. Песок шевелится, кажется, до самого горизонта, а ведь Нулар обещал, что на одиночку проснется лишь часть из них, а не големы всех стали. Нулар там, случайно, не решил меня прикончить в этих песках, не должен. Я уже оценил скорость големов. Я сумею сбежать, даже если отступать придется не до полосы зелени, а до самого выхода из этого малого лабиринта. Этап предводителя — это не только второе средоточие, но и большая сила, большая выносливость, да и единение делает меня быстрее. Я справлюсь, но лучше бы Нулару не ошибиться. Призрак тоже справляется неплохо, вокруг него 7 рассыпающихся песком туш големов. Советы записи семьи Ян гласили, что обычно отряды отступали до ближайшего перекрестка лабиринта, стараясь обезопасить себя от охвата с боков и спины, сузить место схватки и там перемалывали бесконечную волну големов. Им приходилось балансировать между величиной отряда, достаточной для того, чтобы меняться в бойне и восстанавливать силы, и прийти при этом как можно меньшим отрядом, чтобы пробудить против себя не всех големов сразу. Хурт, с верностью и пеленой доверия, советовал мне сделать то же самое, а если не справлюсь, то отступать еще дальше, чтобы големы остановились, снова ушли под песок, затем возвращаться, расправляясь с ними по частям. Но я ведь не простой искатель. Смерть. Эту печать я вывесил так далеко от себя, как только смог, уничтожая всех големов, что еще только выкапывались из песка впереди. Едва уловимый миг тяжести на плечах, и все. Этот вид големов берет числом. Каждый из них слаб, вряд ли сильнее и быстрее обычного мастера идущего. Но этого им достаточно, чтобы считаться одним из бедствий внешних полей битвы. Предводитель может справиться с десятками таких големов даже без техник. Но когда их сотни, это может стать смертельно опасным. Но не для того, кто сам для них смерть. Выпад, выпад, выпад. Четвертого голема встретить ударом кулака. Больно, но проверка удалась. Каменная голова разлетелась на куски. Крепости и силы тела предводителя для этого хватило. Предводителя, чье тело идет вслед за душой. 30 вдохов, и мы с призраком перемололи остатки тех, кто не попал под печать. Я стряхнул тушу голема с пронзателя, воткнул его под так в песок и принялся наблюдать за тем, что происходило впереди. А там, десятки големов на всем ходу вбегали во все еще висящую печать смерти, призывая на себя гибель и разрушение.